передохнул с облегчением. Он решил вернуться в свои родные края, в Корес, где, может быть, еще был жив его отец, или, по крайней мере, его наследники. Со своими деньгами он, наверное, встретит радушный прием, поможет поднять и улучшить их постоялый двор и кончить свою жизнь, окруженный всеобщим почетом и уважением. Эта мысль нежила Кантекора. Он заранее предвкушал наслаждение своей будущей обеспеченной жизни, мечтал о женитьбе. Ему было 32 года. Теперь со средствами он мог выбирать, за него любая пойдет. Потом его мысли перескочили к его сестре Бастьенне. Он решил разыскать ее и увезти с собой, чтобы и она могла попользоваться результатами его удачи. Он отправился в Компьен, посетил арену своих прежних деяний, гостиницу «Золотой колокол», замки Депали и Детиоль, но снова почувствовал прилив горечи и еще раз проклял неблагодарность высших. Потом он прошел до Ретонда и остановился в харчевне «Великий монарх». Но тут его ожидало разочарование. Бастьена сбежала оттуда в один прекрасный день вместе с унтер-офицером-стрелком, прибывшим на побывку. Кантекор с негодованием вычеркнул эту сестру из своего сердца и стал думать о другой сестре, оставшейся в родной семье, о Варваре. Кантекор шел не торопясь и дошел до своих родных краев в начале октября. По дороге он экипировался с ног до головы, купил себе новое платье, часы с цепочкой и три массивных перстня, украсившие собой его пальцы. На деревенский взгляд он должен был произвести впечатление богатого барина. Наконец, в один октябрьский серенький день он дошел до своей деревни и остановился за околицей, любуясь знакомыми местами. Его сердце заранее предвкушало эффект его появления, и он заранее был бесконечно горд. Кантекор остановился и стал смотреть на близкие сердцу предметы. Все оставалось таким же, каким было и в его детстве. Та же нищета, та же бесплодная земля, прикрытая теперь первым снежным налетом. Он почувствовал прилив гордости от сознания своей удачи. Значит, он не глуп, если сумел выбиться и приобрести целый капитал. В конце тропинки показался какой-то человек. Он с трудом двигался против сильного порывистого ветра, шел сгорбившись, еле прикрытый каким-то рубищем, и имел какой-то жалкий забитый вид. Он окинул взглядом Кантекора, как казалось ему, заблудившегося путника, закутанного в теплую хорошую шубу, и вдруг вздрогнул. Кантекор тоже пристально, по профессиональной привычке, взглянул на него и воскликнул: «Э, Журдан, ты не узнаешь меня?» Человек остановился. Он был страшно удивлен и, вглядевшись, промолвил: «Нет, не узнаю. Я никогда не встречал вас. Вот и ошибаешься. Мы с тобой не раз ловили вместе окуньков в те времена, когда еще существовали короли. Я Жером Кантекор. Вспомнил теперь?» «Жером? Господи Иисусе, вот-то чудо! Да уж видно, что необходимо идти в Париж, чтобы так измениться. Никогда бы и не подумал. Ты совсем превратился в барина?» «Говорят», — хвастливо отозвался сыщик, крайне польщенный таким лестным отзывом. «Ну а скажи, пожалуйста, как наши? Живы ли?» «Все живы и все налицо, кроме Бастьены. Сидят себе на том же месте. Все то же. Старик только постарел, а молодежь подросла и созрела. Но все точно так же, как раньше. Все изнывают от труда и голода». «Ну, теперь они поправятся. Я, кстати, вернулся, а ты как?» «Э, что и говорить. Одно слово — плохо. Такая неудача. Да и вся эта деревня словно проклята. Всем не везет, все из сил выбиваются. Ну, надеюсь, а когда будет свободная минутка, так загляни в харчевню распить бутылочку-другую. Я угощу тебя». «Ладно, спасибо, приду. Теперь-то не могу, у меня работка есть внизу, а вечерком, как покончу, так непременно приду».